Глава 24. Юншен. «Наглости вам не занимать, я посмотрю. Ничего, и я блефовать умею», — хмыкнула в ответ моему Шисюну Янли, причем скорее одобрительно, чем с осуждением. Золотой мастер явно шутил и развлекался, а не говорил всерьез. А еще он, похоже, прощупывал почву, поскольку не знал, где очутился. «Здесь мы с вами как минимум на равных, наставник Юэ. Чужая магия есть чужая магия. А без ядра до нее надо еще как-то дожить, в трюме. Среди оголодавших от длительного плавания дикарей, для которых сиюминутное желание в любой момент могло перевесить будущую выгоду. Да и западные маги. Не факт, что кто-то из них позволил бы вам набраться сил даже в обмен на методы совершенствования. Восстановление вам не светило, пока вы не попали в мои руки». «Что?» Шисюн, как всегда, уловил главное и не сдержался, выдал себя. Всего на долю секунды, но из-под маски прекрасного безмятежного небожителя выглянуло настоящее лицо, безмерно усталое и одновременно высвеченное дикой невозможной надеждой. Но бывший наставник Пика тотчас исправился и пожал плечами. «Я бы что-то придумал. Мозгам морских крыс далеко до меня, даже в столь плачевном состоянии. В крайнем случае можно было привязать к себе капитана. Благо, шкурку мне не особо попортили. Так, слегка. Может, вышло бы, а может и нет?» Янли улыбнулась полисьей лукавой улыбкой, отступила на полшага и кивнула мне. Я понял без слов. Сконцентрировался и направил поток ци через определенным образом сложенные пальцы прямо в переносицу старшего горного мастера Юэ. Небожитель буквально онемел и захлебнулся энергией. А таких глаз у старого паука не видел наверняка никто за несколько сотен лет его жизни. «Кстати, как вы собирались уговаривать матросов вас не трогать, будучи глубоко без сознания?» — окончательно добила Шисюна жена. «Не хочу вас огорчать, но вряд ли вы бы очнулись без нашей помощи». «Ладно, ваша взяла, детки». А умение быстро соображать и реагировать на события нам с Янли у Юэ стоило бы поучиться. «Откуда ты, прекрасное создание? Я давно не встречал столь внутренне сильных и внешне обворожительных женщин. А ведь жил в окружении юных и весьма талантливых небожительниц. А вот это мне уже не нравится. Там вас больше нету», — ласково утешила пациента Янли, доставая из медицинской сумки знакомый мне набор игл. «Наставник Юэ, пока я занимаюсь вашими меридианами, расскажите моему мужу подробнее, что за безобразие вы устроили на пиках и как прекратить беспредел». «Я устроил?» — безмерно изумился Шисюн, совершенно спокойно воспринимая то, что моя жена принялась ощупывать его тело, не скрытое даже нижними одеждами. Вероятно, возраст, характер и накопленная мудрость давали ему преимущество, позволяя не скатываться в стыдливость там, где не надо, а жаль. «Лично я ничего не устраивал. Ох, нежнее, юная прелестница. У меня от рождения тонкая и чувствительная кожа. Не стань я заклинателем, ходил бы весь в синяках и кровоподтеках. Вот как сейчас». «Естественно, я имела в виду не вас конкретно, а небожителей вообще». Янли нахмурилась, глядя на пациента. Сиреневое ядро лисицы запульсировало настолько явно, что даже в ее глазах появились отблески. «Терпите, наставник, бессмертным будете». «Нет, дергаться не нужно. Почти все, сейчас пройдет». «Ащ!» — тихонько прошипел Юэ, чувствуя, как ее энергия потекла по иссушенным, практически схлопнувшимся каналам, слегка обжигая стенки изнутри. С ним Янли действовала иначе, чем со мной, более смело и иногда жестко. Видимо, отлично понимала, что именно надо делать, как бы уникальный опыт не превратился для нее в рутину со столькими низверженными пациентами. Хотя нет, не тот характер. «Любопытно», — Янли перехватила Бай Юэ за другую руку. «Юншен, ты был самым сильным мастером на пике». «Что? Почему ты так решила?» Удивительно, но, кажется, мы с Шисюном сказали это хором. «Ядра выжгли всем троим, а вот меридианы запечатали только тебе». «Троим?» — опять уловил главное Бай Юэ и бросил на меня острый и внимательный взгляд. Я проигнорировал невысказанный вопрос собрата и ответил лишь супруге. «Нет, Вайер был сильнее меня, как боец, а Шисюн Юэ — настоящий мастер в управлении, травоведении и прочих науках». Я отрицательно покачал головой. «Да и на пути самосовершенствования его ступень выше». «Согласен. Слепой мощи Лун Вайер превосходил почти всех мастеров пика», — задумчиво кивнул Юэ, едва заметно морщась, когда руки и сиреневая Ци Ян Ли перетекли в его грудную клетку с усилием проталкиваясь через меридианы к пустому очагу. «А я практиковался дольше и с лучшими техниками, но в целом вы правы, прекрасная небожительница». Он вновь очаровательно улыбнулся Ян Ли, игнорируя мой угрюмый взгляд. «Ваш муж по совокупности личных качеств, знаний, характера и уровня самосовершенствования был почти единодушно признан самым подходящим среди нас на должность следующего главы Ордена. Конечно, до этого момента должна пройти не одна сотня лет. И все же. Хотя мало кто ведал о подобном, но кровь Ши Ди Шена могла застить кому-то глаза». «Мое наследие тут ни при чем», — холодновато напомнил я. «А я разве его упоминал, когда говорил о твоих достижениях?» — удивился Юэ. «Мне абсолютно все равно, кто твои родители, Ши Ди Шен. Ты и так поднялся бы на вершину, не сосредотачиваясь на каком-то определенном направлении. Ты неимоверно гибок для своего возраста и впитываешь знания как губка, особенно когда перестанешь себя упрекать в том, кто твой отец». Юэ снисходительно мне улыбнулся и заставил покраснеть. «Вот, умеет же играть на чужих чувствах старый паук. Изо рта патока льется, а главное, вроде даже и не врет, но чувство, что он привычно раскинул свои сети, никак меня не покидало. Я не упрекаю, я... Таким отцом можно только гордиться», — недовольно пробурчал я. «Заклинателем, ты хотел сказать? Заклинателем? Да, он великолепен, но отец из него, согласись, никакой. Кукушка и та больше усилий прилагает, чтобы вырастить потомство. Впрочем, это его дело. А твое — перестать на него оглядываться и идти своей дорогой». Тоже мне нашелся мудрый и благочестивый старец. Будто я не видел, какие жадные взгляды ты бросаешь на руки Ян Ли. «Все, конечно, мило и познавательно», — напомнила о себе лисица. «Но сейчас я хочу проверить кое-что еще. Юншен, помоги Ши Сюну перевернуться на живот». Я с удовольствием переложил старика лицом вниз. «Нечего пристально глазеть на мою супругу. Пусть я и понимаю, что интересует тебя отнюдь не тело». «Ага, правильно», — одобрила Ян Ли. «А теперь, пожалуйста, встань у меня за спиной и попробуй запустить наш бутерброд. Через меня к нему и прямо из золотого ядра. Сможешь?» Я секунду оценивал перспективу и кивнул. Теплый отблеск среди выжженных углей до сих пор казался мне величайшим чудом этого мира. Я старался лишний раз даже не думать о нем, чтобы не сойти с ума от счастья. И одновременно боялся, что если попробую использовать энергию, ядро погаснет. Но привычка доверять жене вошла и в кровь, и глубже. Поэтому я обнял ее за талию, прижался к спине, глядя, как Ян Ли кладет ладонь пациенту на спину и... Мах! Тело Ши Сюна на кровати выгнулось. «Что? Как?»